И сейчас рассказ Роберта Шекли, написанный в соавторстве с Харланом Эллисоном, еще одним замечательным представителем американского племени писателей-фантастов. С таким очень завернутым названием. «Я вижу. Человек сидит на стуле, и стул кусает его за ногу». Позади него лежали серые азоры и геркулесовые столпы. Только небо над головой и только говно под ногами. «Грёбаное говно! Грёбаное говно!» — проорал Паретти тускнеющему вечернему свету. Проклятия обламывались об окурок сигары, теряя обычную ярость, потому что смена заканчивалась, и Паретти очень устал. Впервые он выругался так 3 года назад, когда записался в сборщики на говённых полях. Когда впервые увидел склизкий серый мутировавший планктон, испещряющий этот район Атлантики, так проказа на прохладном синем теле моря. «Грёбаное говно», — пробормотал он. Это стало ритуалом. Так у него в Ялике появлялась компания. Он плыл в одиночестве. Джо Паретти и его умирающий голос. И призрачно-белёсое говно. Уголком глаза он заметил отблеск света через темные очки с прорезью, движущееся серое пятно. Он ловко развернул ялик, говно опять выпирало. Над поверхностью океана поднялось бледно-серые щупальцы, точно слоновый хобот. Подгребая к нему, Паретти бессознательно прикидывал расстояние 5 футов. Правая рука напряжена, поднята сеть, странная паутинка на шесте, больше всего похожая на сачок для ловли бабочек, какими пользуются индейцы под скуаро. И вот короткий, как удар бейсболиста, подсечкой Паретти подхватил шевелящийся ком. Говно дергалось и извивалось, билось в сети, без зуба обсасывало алюминиевую рукоять. Занося кусок на борт и вываливая в карантинку, Паретти оценил его вес 5 фунтов. Тяжелый для такого маленького кусочка. Подхватывая падающее говно, карантинка растянулась, сжатый воздух чмоканьем захлопнул крышку за щупальцем, потом над крышкой замкнулась диафрагма. Говно задело его перчатку, но Паретти решил, что дезинфицироваться немедленно много чести. Он рассеянно смахнул со лба выбеленные солнцем редеющие волосы и вновь развернул ялик. Он был в 2 милях от Texas Tower, в Атлантическом океане, в 50 милях от мыса Гатерас, на Алмазной банке, на 35 градусе северной широты и 75 градусе западной долготы, в сердце говенных полей. Вымотан, конец смены. Гребанное говно. Паретти принялся выгребать обратно. Море было глинцеватым, мертвая зыбь катилась к Texas Tower. Ветра не было, и солнце сверкало жестоким алмазным блеском, как всегда, со времен Третьей мировой, ярче, чем когда-либо прежде. Почти идеальная погода для сборщика. $530 за смену. По левую руку завиднелась нежная серая пленка говна, почти невидимая на фоне волн. Паретти сменил курс и подобрал все 10 квадратных футов. Говно не сопротивлялось, слишком тонкое. Паретти продолжил путь к Texas Tower, собирая по дороге говно. Одинаковое обличие оно принимало редко. Самый большой кусок, который попался Паретти, прикинулся кипарисовым пнем. «Тупое говно», — думал он. «Какие кипарисы в открытом море?» Самый маленький — тюлененком, трупно-серым и безглазым. Паретти подбирал обрывки быстро и без колебаний. Он обладал жутковатой способностью распознавать говно в любом обличии, а его техника сбора была несравненно более утонченной и удобной, чем методы, используемые сборщиками, обученными компанией. Паретти был танцором с природным чувством ритма, художником-самоучкой, прирожденным следопытом. Эта способность и отправила его на говенные поля, а не на фабрику или не в патагонные конторы для интеллектуалов после того, как он закончил мультиверситет с отличием. Все, что он знал и чему научился, к чему оно в забитом, переполненном, кишащем людьми мире 27 миллиардов человек, отпихивающих друг друга локтями в поисках наименее унизительной работы. Образование мог получить любой, специальность не всякая. Золотую медаль далеко не каждая, и только горстка подобных Джо Паретти проскальзывала через мультиверситет, прихватив по дороге звание магистра, степень доктора, золотую медаль и красный диплом. И все это стоило меньше, чем его природный дар сборщика. Собирая говно с такой скоростью, Паретти зарабатывал больше, чем инженер-проектировщик. Но после 20-часовой смены в морозно-блестящем море усталость притупляла даже это удовольствие. Порете хотелось только рухнуть на койку в своей каюте и спать. И спать. Он швырнул в море сырой окурок. Махина громоздилась перед ним. По традиции ее называли «Texas Tower», но она отнюдь не напоминала первые платформы подводного бурения довоенной Америки. Скорее, она походила на суставчатый коралловый риф или скелет невообразимого алюминиевого кита. Дать «Texas Tower» определение было бы затруднительно. Она передвигалась, а потому была кораблем. Могла намертво прикрепляться к дну морскому, а потому являлась островом. Над поверхностью виднелась кошачья колыбель труб. Приемники, куда сборщики закачивали говно, как расставался со своим грузом Паретти, прикрутив складной штуцер карантинки к мельхиоровому раструбу приемника «Texas Tower», чувствуя, как пульсирует труба, когда давление воздуха перегоняло говно из баков ялика в приемник. Решетчатые причалы для яликов, балки, поддерживающие радарную мачту. Была еще пара цилиндрических труб, разъявленных с точно орудийные дула. Входные шлюзы. А под ватерлинией «Texas Tower», как айсберг, расползался и ширился складными секциями, которые могли убираться или сдвигаться в зависимости от глубины. Здесь, на алмазной банке, дюжина нижних уровней бездействовала в сложенном виде. Сооружение было бесформенным, уродливым, медлительным, непотопляемым даже в самые сильные шторма, величественным, как галеон. То был самый неудачный корабль и самая великолепная фабрика во всей истории судостроения. Волоча за собой сачок, Паретти вскарабкался на причальный комплекс и вошел в ближайший шлюз. Пройдя через дезинфекцию и камеру ожидания, он попал в, собственно, «Texas Tower». Спускаясь по алюминиевой винтовой лестнице, он услыхал голоса, готовый заступить на смену Мерсье и Пегги Флинн, последние 3 дня сидевшие на бюллетене по поводу месячных. Сборщики спорили. «Сейчас закупают по $56 за тонну», — втолковывала Пегги на повышенных тонах. Похоже, спор начался уже давно. Обсуждались премиальные сборщиком. «До деления или после?» — осведомился Мерсье. «Ты не хуже меня знаешь, что после», — взвелась Пегги. «То есть каждая тонна, которую мы выловили и загнали в баки, после облучения дает 40, а то и 41 тонну. А нам премии платят за собранный вес, а не за вес после деления». За 3 года, проведенные в говенных полях, Паретти слышал это миллион раз. Когда баки заполнялись, говно отправляли на деление и облучение. Подвергнутые запатентованным основными компаниями методом переработки, говно воспроизводило себя молекулы за молекулой, делилось, росло, размножалось, разбухало, давая говна в 40 раз больше начального веса. Потом его убивали и перерабатывали в основной продукт искусственного питания для народа, давно забывшего про бифштексы, яйца, морковь и кофе. Величайшая трагедия Третьей мировой состояла в том, что погибло огромное число всех живых тварей, кроме людей. Говно перемалывали, обрабатывали, очищали, накачивали витаминами, подкрашивали, придавали вкус и запах, расфасовывали в отдельные пакетики и под легионом торговых марок «Витаграмм», «Деликатес», «Услада желудка», «Диет мяса», «Быстро кофе», «Семейный завтрак» рассовывали в 27 миллиардов разъязвленных голодных ртов. Добавить 3 использованной воды и подавать. Сборщики в буквальном смысле слова кормили планету. И чувствовали, что им недоплачивают, даже получая $530 за смену. Паретти прогремел башмаками по 2 последним ступенькам, и спорящие обернулись. «Привет, Джо!» — сказал Мерсье. Пегги улыбнулась. «Долгая была смена?» — спросила она участливо. «Слишком долгая. Совсем я вымотался». «Полностью?» — Пегги развернула плечи. «Я думал, у тебя сейчас это... Это самое время?» «Узе кончилось!» Пегги ухмыльнулась и показала ладошки, как маленькая девочка, у которой прошла корь. «Ну, это было бы неплохо», — согласился Паретти на ее услуги. «Если ты мне еще и спину разотрешь». «Их хребет переломаю!» Мерсье хихикнул и двинулся к лестнице. «До скорого!» — бросил он через плечо. Паретти повел Пегги Флинн через множество отсеков в свою каюту. Сборщики, проводящие по 6 месяцев в замкнутом пространстве, выработали свои обычаи. Женщины, слишком разборчивые в связях, на «Texas Tower» не задерживались. Сборщиков, называвших себя «сборбатом», в увольнительные на берег пускали редко, а потому все удобства предоставляла компания. Фильмы, лучшие повара, спортзалы, полностью укомплектованные и постоянно пополняемые библиотека и сборщицы. Поначалу некоторые женщины получали от мужиков подарки за сексуальные услуги, но это оказывало разлагающее влияние на моральный климат, и теперь в дополнение к общему окладу и премиальным женщины получали еще половую надбавку. Ничего необычного не было в том, что симпатичная и умелая сборщица, проведя на Texas Tower 8 или 9 месяцев, возвращалась домой с полусотни тысяч долларов на счету. В каюте они разделись. «Боже!» — протянула Пегги. «Где ж твои волосы?» Паретти встречался с ней уже несколько месяцев. «Лысею, наверное». Паретти пожал плечами. Он обтерся мокрой одноразовой салфеткой из раздатчика и швырнул ее в глазок утилизатора. «По всему телу?» — недоверчиво переспросила Пегги. «Слушай, Пег, — устало произнес Паретти, — я 12 часов садком махал. Я выжат, как лимон, и засыпаю на ходу. Ты хочешь или нет?» Пегги улыбнулась. «Джок и лапочка». «Сопля я», — ответил он, растекаясь по удобной постели. Она легла рядом, и они трахнулись. А потом Джо заснул. Пятью-десятью годами до того разразилась, наконец, Третья мировая война. А перед ней было 30 лет второй фазы холодной войны. Первая фаза кончилась в 70-х, когда неизбежность войны стала очевидной. Второй фазой назвали предупредительные меры против тотального уничтожения. Затоплялись в камень подземные города-пещеры, города-консервы, как называли их архитекторы и планировщики. На людях, конечно, такие вульгарные слова не звучали. В газетных статьях города именовались шикарно. Яшмовый город, Даунтаун, Золотой Грот, Северные и Южные Алмазы, Оникс-Ви, Субград, Восточные Периты. Скалистых гор заглубили на 2 мили в скалу гигантский всеамериканский комплекс противоракетной обороны Iron Wall. Плодиться люди начали еще задолго до первой фазы. Мальтус был прав. Под давлением страха люди размножались как никогда. В городах-консервах вроде Нижнего Гонконга, Лабиринта под Бостоном и Новой Куэрнаваки замкнутая жизнь предлагала не слишком много удовольствий. И люди множились, и снова множились. Геометрическая прогрессия заполняла города-консервы, и те расползались туннелями, трубами и щупальцами. Землю заполняли кишащие, вопящие, голодные обитатели края ужаса. На поверхности осталась жить только научная и военная элита по необходимости. Потом грянула война. Явилась она с лазером и радиацией. Атомная, биологическая. Североамериканскому континенту повезло не слишком. Лос-Анджелес превращен в шлак. Iron Wall снесен вместе с половиной скалистых гор. Противоракетный комплекс похоронен навеки под невысокими уютными холмами, которыми стали горы. Ок-Ридж сгинул в яркой вспышке. Луисвилл разрушен до основания. Перестали существовать Детройт и Бирмингем. На их месте остались плоские, гладкие, блестящие поверхности, как зеркальные осколки потемневшего хромового покрытия. Нью-Йорк и Чикаго оказались защищены лучше. Они потеряли пригороды, но не подземные города-консервы. Остались и центральные зоны мегаполисов, истерзанные, но живые. На других континентах положение было не лучше, а то и хуже. Но две фазы холодной войны дали время разработать сыворотки, лекарства, противоядия, способы лечения. Людей спасли миллионами. Но пшеничному колосу прививки не сделаешь. Невозможно вакцинировать всех кошек, собак, кабанов, антилоп, лам и кадьякских медведей. Невозможно засеять океаны лекарством для рыб. Экология свихнулась. Одни виды выжили, другие вымерли полностью. Начались голодные забастовки и голодные бунты. И быстро кончились. Ослабевший от голода плохой боец. Пришли времена каннибалов, и тогда правительство, ужаснувшись того, что натворили с собой и соседями, наконец объединились. Была воссоздана Организация Объединенных Наций, подрядившая компании решить проблему искусственной пищи. Но то был медленный процесс. Никто не обращал внимания, что над американским континентом несутся западные ветра, подхватывая радиацию и остатки бактериологических безумств, подбирая свой груз над скалистыми горами в Луисвилле, Детройте, Нью-Йорке и сбрасывая отравленный груз над восточным побережьем, над Атлантикой, рассеивая остальное по Азии. Но лишь мощное выпадение пыли над Каролинами, сочетавшееся с грибным дождем, привело к странной мутации в богатых планктоном водах с алмазной банки. Через 10 лет после конца Третьей мировой войны планктон перестал быть собой. Рыбаки побережья назвали его говном. Алмазные банки стали кипящим котлом творения. Говно распространялось, изменялось, адаптировалось. Наступила паника. На мелководьях плескались уродливые внешнепанцирные рыбы. Появились 4 новых вида акул и собаки. Один из них удачно приспособился к среде. Несколько лет океан кишел 100-рукой каракатицей. Потом она по непонятным причинам передохла. А говно не дохло. Его принялись изучать. И то, что оказалось неудержимой и страшной угрозой морской жизни, а то и всей планете, оказалось чудом. Оно спасло мир. Убитое говно можно было перерабатывать в искусственную пищу. Оно содержало разнообразнейшие белки, витамины, аминокислоты, углеводы и даже необходимый минимум микроэлементов. Обезвоженное и упакованное говно было выгодным экономически. Смешанное с водой говно можно было готовить, варить, жарить, парить, тушить, припускать, бланшировать и фаршировать. Почти идеальная пища. Ее запах менялся в зависимости от того, какой метод обработки использовался. Она могла иметь любой вкус. И никакого. Говно вело растительный образ жизни. Неустойчивый ком протоплазмы явно не обладал разумом, хотя проявлял неудержимое стремление принимать форму. Говно постоянно принимало облики растений и животных, всегда недоделанные и неубедительные, словно говно пыталось стать чем-то. Ученые в лабораториях компании надеялись, что говно так и не выяснит, чем же оно хочет стать. Убитое оно становилось отличной жратвой. Компании возводили фабрики для его сбора, вроде Texas Tower, и обучали сборщиков. Сборщикам платили больше, чем любым неквалифицированным работникам на свете, и не за долгие смены или изнурительный труд. На языке закона это называлось платой за риск. Джо Паретти протанцевал по вану высшего образования и решил, что для него мелодия недостаточно энергична. Он стал сборщиком. В душе он до сих пор не понимал, почему деньги, перечисляемые на его счет, называются платой за риск. Сейчас он поймет. Песня закончилась воплем. Он проснулся. Ночной сон не принес отдыха. 11 часов лежа на спине, 11 часов беспомощной изнурительной муки и, наконец, избавление. Абсурдный нырок, усталое бодрствование. Минуту Паретти лежал, не в силах шевельнуться. Вставая, он чуть не потерял равновесие. Сон обошелся с ним жестоко. Сон прошелся наждаком по коже. Сон отполировал ногти алмазной пылью. Сон снял с него скальп. Сон засыпал песком глаза. «О, боже мой!» — подумал Паретти, каждым нервным окончанием ощущая боль. Он проковылял в сортир и врезал себе по шее коротким сильным залпом иголок воды из душа. Потом подошел к зеркалу, машинально выдернул бритву из зарядной розетки. Потом глянул на свое отражение и замер. Сон прошелся наждаком по коже, отполировал ногти алмазной пылью, снял с него скальп, засыпал песком глаза. Не слишком красочное описание, но почти буквальное. Именно это и случилось за ночь. Паретти глянул в зеркало и отшатнулся. «Если от секса с этой гребаной Флинн бывает такое, я пойду в монахи». Он был совершенно лыс. Редеющие волосы, которые он откидывал со лба в предыдущую смену, пропали. Череп гладок и бледен, как хрустальный шар предсказателя. Ресниц нет, бровей нет, грудь без волоса, как у женщины, лобок оголен. Ногти почти прозрачны, точно с них сошел верхний сухой мертвый слой. Паретти снова глянул в зеркало. Он увидел себя более или менее. Не то чтобы слишком менее, пропало едва ли больше фунта, но это был очень заметный фунт волоса. Полный комплект бородавок, родинок, шрамов и мозолей. Защитные волоски в ноздрях. Колени, локти и стопы облиняли до нежно-розового цвета. Джо Паретти сообразил, что все еще сжимает бритву и отложил ее. И несколько бесконечных мгновений, изображенный ужасом, смотрел на свое отражение. У него появилось жуткое ощущение, будто он знает, что случилось. «Я в глубокой дыре», — подумал он. Джо отправился искать фабричного доктора. В лазарете врача не оказалось. Паретти нашел его в фармакологической лаборатории. Врач бросил на Джо короткий взгляд и повел в лазарет, где и подтвердил подозрение Паретти. Фамилия врача была Болл. Это был тихий, аккуратный, очень высокий, очень худой, полный неизбывной профессиональной зловечности человек. При виде безволосого Паретти обычно мрачный доктор заметно повеселел. Паретти ощутил, как от него отнимают человеческое начало. Следуя за Полом в лазарет, он был человеком, теперь он превращался в образец, в культуру микробов, подлежащую рассмотрению под микроскопом. «Да», — произнес доктор. «Интересно. Будьте добры, поверните голову». «Хорошо, хорошо, отлично. Теперь моргните». Паретти повиновался. Болт пошуршал бумагами, включил камеру видеозаписи и, тихо мурлыкая, принялся раскладывать на подносе сверкающие инструменты. «А, само собой, вы ее подхватили», — добавил он, словно спохватившись. «Подхватил что?» — вопросил Паретти, надеясь, что получит иной ответ. «Болезнь Эштона. Можете называть ее говеной заразой, но мы ее зовем болезнью Эштона по первому больному», — доктор хихикнул. «А вы что думали, что у вас дерматит?» Паретти показалось, что он слышит призрак музыки, органы и арфы. «Ваш случай, как и все остальные, атипичен», — продолжал Бол. «Но это в нем и является типичным. У болезни есть и совершенно дикое латинское название, но Эштон тоже сойдет». «В жопу это все», — прорычал Паретти. «Вы полностью уверены?» «А почему, вам спрашивается, платят за риски? Какого дьявола меня на борту маринуют? Я вам не терапевт какой-нибудь, я специалист. Конечно, я уверен. Вы будете 6-м зарегистрированным случаем. Lancet и журнал AMA очень заинтересуются. Да, если хорошо подать, и Scientific American тоже может тиснуть статейку». «Для меня-то вы что можете сделать?» — рявкнул Паретти. «Предложить глоток отличного довоенного бурбона», — ответил доктор Болт. «Средство не специфическое, но я бы сказал, общеукрепляющее». «Кончай мне мозги гребать, это не смешно. Еще что-нибудь можешь сказать, ты, специалист?» Болт, кажется, только тут заметил, что его черный юмор встречают не с бурным энтузиазмом. «Мистер Паретти, медицинская наука не признает ничего невозможного, даже прекращение биологической смерти. Но это высказывание чисто теоретическое. Мы можем делать очень многое. Мы можем положить вас в госпиталь, накачать лекарствами, подвергнуть облучению, смазывать едкими жидкостями, равно как проводить эксперименты по гомеопатии, акупунктуре и прижиганию. Но кроме больших неудобств, результаты вы не получите. На нашем нынешнем уровне знаний болезнь Эштона представляется неизлечимой и, увы, приводящей к смерти». На последнем слове Паретти громко сглотнул. Бол неприятно улыбнулся и заметил: «Расслабьтесь и получайте удовольствие». «Ах ты, трупный сукин сын!» Паретти в гневе шагнул к нему. «Прошу простить за мои легкомыслие», — поспешно проговорил врач. «Знаю, у меня нет чувства юмора. Я не радуюсь вашей судьбе. Нет, действительно, я рад, что у меня появилась настоящая работа. Но вы, как я вижу, не слишком много знаете о болезни Эштона. Жить с ней не так уж и тяжело». «Но вы только что сказали, что она приводит к смерти». «Именно. Но к смерти приводит все, включая здоровье и саму жизнь. Вопрос в том, как долго вы проживете и как именно». Паретти вяло опустился в шведское релаксационное кресло, которое поднятием подножников превращалось в ложе для абортов. «По-моему, вы сейчас будете читать мне лекцию», — пробормотал он, внезапно обмякнув. «Простите, я просто извелся от скуки». «Ну давайте, давайте, бога ради». Паретти устало помотал рукой. «Ну, ответ несколько неоднозначен, хотя и не без приятных сторон», — сознался Болт с энтузиазмом. «Я уже сказал, что, по моему мнению, самое типичное в этой болезни — ее нетипичность. Давайте рассмотрим ваших сиятельных предшественников. Случай первый скончался в течение недели после заражения, предположительно, от легочных осложнений». Паретти сморщился. «Проехали», — потребовал он. «Ах, но случай второй», — промурлыкал Болт. «Вторым случаем был Эштон, тот самый, по которому назвали заболевание. Он стал разговорчив до эхолалии». «Вы знаете, что это такое? Повторение услышанных фраз и звуков обычно встречается при шизофрении. В один прекрасный день он начал левитировать перед довольно большой толпой зрителей. Он висел на высоте 18 футов без видимой опоры, держа перед толпой речь на загадочном языке собственного изобретения, а потом растворился в чистом воздухе, и больше о нем ничего не слышали. Оттуда и пошла болезнь Эштона». «Случай третий». «А что случилось с Эштоном?» — перебил его Паретти с некоторым оттенком истерии в голосе. Бол молча развел руками. Паретти отвернулся. «Случай третий обнаружил, что может жить под водой, но не в воздухе. Он довольно счастливо прожил 2 года в коралловых рифах близ Марафона во Флориде». «А с ним-то что случилось?» — осведомился Паретти. «Его прикончила стая дельфинов. Первый зафиксированный случай нападения дельфинов на человека. Мы долго удивлялись, что же он им такого сказал». «А остальные?» Номер четвертый на данный момент живет в сообществе провала Озабль. Держит грибную ферму, разбогател. За исключением облысения и потери мертвых слоев кожи, в этом вашем случае кажется идентичным, да, мы не смогли найти никаких признаков заболевания. С грибами он обходится просто мастерски. Звучит неплохо. Паретти приободрился. Возможно, но вот номеру пятому не повезло. Совершенно невероятная дегенерация внутренних органов, сопровождаемая наружным их ростом. Вид у него при этом был абсолютно сюрреалистический. Сердце болтается слева под мышкой, кишки намотаны на талию и тому подобное. Потом у него начал расти хитиновый экзоскелет, антенны, чешуя, перья, словно его тело не могло решить, во что же ему превратиться. Наконец оно сделало выбор. Анаэробный вид дождевого червя довольно необычно. Последний раз его видели, когда он закапывался в песчаные дюны близ Пойнт-Джудит. Сонар следил за ним несколько месяцев до самой центральной Пенсильвании. Паретти передернуло. Там он помер. Болл снова молча развел руки. «Мы не знаем. Может быть, он лежит там в норе, неподвижный, высиживает партеногенетические яйца невообразимого нового вида или перешел в предел всех скелетных форм в мертвый и разрушимый камень». Паретти сжал безволосые руки и по-детски вздрогнул. «Господи!» – прошептал он. «Ничего себе перспективочка! Только об этом всю жизнь и мечтал». «Ваш конкретный случай может оказаться приятным», — осмелился вставить Болл. Паретти глянул на него с неприкрытой злобой. «Но ты непрошибаемый ублюдок. Сидишь тут под водой и хохочешь доколик, пока говно жрет какого-нибудь парня, которого ты в жизни не видел. Как ты развлекаешься, интересно? Тараканов жаришь, их вопли слушаешь?» «Не вините меня, мистер Паретти», — монотонно проговорил врач. «Вы выбрали себе работу, не я. Вам сообщили о риске?» «Мне сказали, что подхватить говенную заразу почти невозможно. Все это было в контракте мелкими буквами», — встрял Паретти. «Но вам сообщили о риске», — настаивал Болл. «И вы получали премиальные за риск. Вы не жаловались ни разу за те 3 года, что деньги рекой лились на ваш счет. Так не нуете теперь. Это просто непристойно. Зарабатывали бы примерно в 8 раз больше, чем я. На эти деньги вы можете неплохо утешиться». «Да, премиальные я получал», — рыкнул Паретти, «а теперь я их отрабатываю». «Я не вашего сочувствия ищу», — ядовито заметил Паретти, «которого, кстати, и нет. Я ищу профессионального совета, за который вам платят, по-моему, переплачивают. Я хочу знать, что мне делать и чего ожидать». Болл пожал плечами. «Ожидать неожиданного, конечно. Вы ведь только 6-й случай. Четкой закономерности до сих пор не установлено. Болезнь эта так же многолика, как и ее возбудитель. Говно. Единственное, что есть общего, я не уверен, что это можно назвать общим. Кончай вокруг да около ходить, твою мать, колись!» Болл поджал губы. Он явно собирался довести Паретти до точки кипения. «Общий элемент таков. Происходит радикальное изменение взаимоотношений между жертвой и внешним миром. Трансформации могут быть органическими, вроде роста наружных органов и функциональных жабр, или неорганическими, наподобие левитации». «А что с номером 4? Он же вроде здоров, и с ним все в порядке». «Не совсем в порядке», — врач нахмурился. «Его отношение к грибам я назвал бы извращенной любовью. Можно добавить взаимный. Некоторые исследователи полагают, что он сам стал разумным грибом». Паретти начал грызть ногти. В глазах его вспыхнуло безумие. «Ну неужели нет никакого средства? Ну хоть чего-нибудь!» Болл воззрился на Паретти с плохо скрываемым отвращением. «Слезы и сопли вам точно не помогут. Да, наверное, ничего уж не поможет. Сколько я понимаю, номер 5 пытался сдерживать развитие болезни силой воли, концентрации и всей прочей шарлатанщиной». «Помогло?» «Ненадолго, возможно. Не могу быть уверенным. В любом случае, это всего лишь догадка. Болезнь все равно его сожрала». «Но это возможно?» Болл фыркнул. «Да, мистер Паретти, возможно». Он покачал головой, будто поверить не мог, что слышит такое. «Помните, что ни один из случаев не похож на предыдущий. Не знаю, каких радостей вам будет стоить ожидать. Но что бы это ни было, это определенно будет необычно». Паретти встал. «Я с ним буду драться. Оно не сожрет меня, как остальных». На лице Болла отразилось сомнение и омерзение. «Сомневаюсь, Паретти. Я не встречался с остальными. Насколько я могу судить по записям, духом они были куда сильнее вас. Почему? Потому что я потрясен. Нет, потому что вы слизняк. Ты тоже не больно похож на сострадательную мамочку. Я не собираюсь изображать скорбь от того, что вы подхватили Эштона. Вы делали ставку и продулись. Кончайте ныть. Вы это уже говорили, доктор Болл. И повторю, это все. С моей стороны все, это точно фальшиво пропел Болл. А вот для вас далеко не все. Вы уверены, что не хотите мне больше ничего сказать? Болл кивнул с неудержимой ухмылкой медицинского зомби. Он даже не успел убрать усмешку, когда Паретти быстро шагнул к нему и врезал кулаком ему под ложечку чуть пониже сердца. Глаза Болла выступили из орбит почти как говно, а лицо прошло через три оттенка серого, прежде чем сравняться цветом с лабораторным халатом. Паретти поддержал его левой рукой под подбородок, а правый нанес короткий прямой удар в нос. Болл замахал руками и упал спиной на стеклянный шкафчик с инструментами. Стекло с треском лопнуло, и Болл соскользнул на пол, все еще в сознании, воющий от боли. Он пялился на Паретти, пока тот разворачивался к дверям. Сборщик обернулся через плечо, и лицо его в первый раз с той минуты, как он вошел в лазарет, осветила улыбка. «Херовые у вас манерочки, док!» — сказал он, только когда вышел. Согласно закону, ему давался час, чтобы покинуть Texas Tower. Он получил последний чек, зарплату за последнюю 9-месячную смену. К зарплате полагалось приличное выходное пособие, хотя все знали, что болезнь Эштона не заразна, но когда направлявшийся к выходному шлюзу Паретти проходил мимо Пегги Флинн, она грустно глянула на него и попрощалась, однако поцеловать себя не позволила. Вид у нее был застенчивый. «Шлюха», — пробормотал Паретти себе под нос. Но она услышала. За ним прислали челнок компании. Большой, 15-местный, с двумя стюардессами, с баром, кинозалом и портативным бильярдом. Прежде чем Паретти взошел на борт, в шлюзе с ним переговорил суперинтендант проекта. «Ты, конечно, не тифозная, Мэри. Передать болезнь никому не можешь. Что он просто неприятен и непредсказуем. Так мне, во всяком случае, говорили. Технически карантина нет. Можешь отправляться, куда душа пожелает. Но практически, думаю, ты понимаешь, что в надгородах тебе не обрадуются. Впрочем, ты немногого лишишься. Все дела под землей делаются». Паретти молча кивнул. Он уже переборол свое потрясение. Теперь он намеревался сражаться с болезнью одной силой воли. «Все?» — спросил он суперинтенданта. Тот кивнул и подал Паретти руку. Паретти поколебался и пожал ее. «Эй, Джо!» — окликнул его суперинтендант, когда Паретти поднимался по трапу. Джо обернулся. «Спасибо, что врезал этому ублюдку Болу. У меня 6 лет руки чесались!» Суперинтендант ухмыльнулся. Джо Паретти улыбнулся в ответ, смущенный и отважный, попрощался со всем, кем и чем был он, и сел на челнок до реального мира. Ему полагался бесплатный билет до любого места по его выбору, и он выбрал восточные периты. Если он и начнет новую жизнь на скопленные за 3 года работы на говенных полях деньги, то пусть это будет еще не одна неимоверная увольнительная. Он уже 9 месяцев не видел ничего возбуждающего. Плоскогрудая Пегги Флинн к этой категории определенно не относилась, и прежде чем лечь в могилу, намеревался наверстать упущенное. Стюардесса в открытом на груди джемпере и микроюбке подошла к его креслу и улыбнулась сверху вниз. «Не желаете выпить?» Паретти хотел не выпить. Стюардесса была длинноногая, грудастая, с бирюзовыми волосами. Но Паретти понимал, что она знает о его болезни и отреагирует в лучшем случае, как Пегги Флинн. Он улыбнулся, подумав о том, что он мог бы с ней сделать, сложись все иначе. Стюардесса взяла его за руку и отвела в туалетную. Она впихнула его внутрь, заперла дверь и скинула одежду. Паретти так изумился, что безропотно позволил раздеть себя. В крохотной уборной было тесно и неуютно, но стюардесса попалась на удивление изобретательная, а кроме того, гибкая. Разделавшись с Паретти, лицо раскраснело, и шею покрывают пурпурные пятна засоса, глаза блестят почти лихорадочно. Стюардесса пробормотала что-то насчет того, что не смогла перед ним устоять, собрала одежду, не удосужившись даже надеть ее, и в приступе острого смущения вылетела из уборной, оставив Паретти стоять со спущенными штанами. Паретти глянул на себя в зеркало. Снова. Похоже, он сегодня только и делает, что смотрится в зеркало. Из зеркала на него смотрел все тот же лысый Паретти. У него появилось сладостное предчувствие, что как бы ни меняло его говно, оно, похоже, делало его неотразимым для женщин. Ему как-то расхотелось думать о говне слишком плохо. В мечтах он видел, какие радости и наслаждения поджидают его, если говно, скажем, одарит его лошадиным достоинством, усилит и без того очевидные притяжения, которые испытывают к нему женщины. Он спохватился. Спасибочки. Именно это и случилось с остальными пятью. Говно захватило их. Говно делало то, чего они ожидали. Ну так он будет бороться с ним, сражаться всем телом от лысой макушки до младенчески розовых пяток. Паретти оделся. Нет, ни в коем случае. Хватит с него такого секса. Кроме всего прочего, Паретти понял, что бы ни сотворило говно с его привлекательностью, оно еще и усилило его ощущения в половой области. Лучше он еще в жизни не трахался. Он повеселится немного в восточных перитах, потом купит себе участочек наверху, найдет хорошую бабу, осядет и купит себе теплое местечко в одной из компаний. Паретти вернулся в салон. Вторая стюардесса не сказала ничего, но той, что отволокла Паретти в уборную, до конца полета не было ни видно, ни слышно. А ее напарница все время поглядывала на Джо так, словно хотела впиться в него маленькими острыми зубками. Восточные периты, штат Невада, располагались в 87 милях южнее радиоактивных развалин, называвшихся тогда когда-то Лас-Вегас. И тремя милями ниже город неизменно входил в топ-лист чудес света. Его привязанность к пороку едва ли не переходила в одержимость, а сравниться могла лишь с почти пуританским поиском наслаждений. Именно в восточных перитах возникла замечательная фраза: «Наслаждение – это суровая обязанность, наложенная на нас жизнью». В восточных перитах античные культы плодородия воскрешались с полной серьезностью. Что это действительно так, Паретти обнаружил, выйдя из скоростного лифта на 70-м подуровне. На перекрестке улицы Бичей и бульвара Звездной Пыли проходила массовая групповуха между пятью десятками поклонников Иштар и десятью очаровательными девушками, кровью подписавшими договор о вступлении в число шлюх Кибелы. Паретти обошел оргию стороной. Идея, конечно, замечательная, но он не собирался по доброй воле помогать говну завладеть им. Сидя в такси, он обозревал ландшафты. В странно приимном храме гостям прислуживали девственные дочери городских богачей. На площади Солнца проходили публичные казни богохульников. Христианство находилось в загоне. Скучно. Древний невадский обычай азартных игр еще соблюдался, однако изменился, разветвился и усложнился невероятно. В восточных перитах выражение «голову даю на отсечение» имело вполне прямой и довольно мрачный смысл. Многие из процветавших в восточных перитах занятий были незаконны, иные невероятны, а некоторые просто непредставимы. Паретти тут сразу понравилось. Он поселился в отеле вокруг света Combination, недалеко от цеха извращений, напротив зеленеющих просторов сада пыток. Попав в номер, Паретти принял душ, переоделся и задумался, куда бы ему пойти. Обед в бойне, само собой. Потом, наверное, небольшая разминка в прохладной темноте клуба грязевых ванн. А потом... Внезапно Паретти ощутил, что он не один. В комнате был еще кто-то или что-то. Он огляделся. Все вроде бы в порядке, но он мог поклясться, что положил куртку на стул, а теперь она лежала на кровати рядом с ним. Поколебавшись секунду, он потянулся к куртке. Ткань скользнула в сторону. «Поймай меня», — сказала куртка с монотонной игривостью. Паретти кинулся на нее, но куртка отскочила. Паретти тупо уставился в нее. «Проволока, магниты? Шуточки управляющего?» Инстинктивно он понимал, что не найдет рационального объяснения шевеляющейся и говорящей одежде. Паретти скрипнул зубами и пошел по следу. Куртка ускользала от него, хохоча и размахивая полами, как летучая мышь. Наконец Паретти загнал ее за массажный аппарат и ухватил за рукав. «Надо будет эту хреновую тряпку постирать», — пришла ему в голову безумная мысль. «А потом сжечь». Куртка обмякла на секунду. Потом свернулась в комочек и пощекотала ему ладонь. Паретти непроизвольно хихикнул, потом отшвырнул смятую одежду и вылетел из комнаты. Спускаясь в лифте на улицу, он осознал, что это и есть настоящее начало болезни Эштона. Болезнь изменила его взаимоотношения с одеждой. С неодушевленным объектом говно охамело. Что-то будет дальше. Паретти сидел в уютном местечке под названием «Уютное местечко». Это был зал игральных автоматов, введший в обиход сложную игру под названием «Вставной». Чтобы вступить в игру, следовало сесть за длинные стойки перед круглым отверстием с полиэтиленовой прокладкой и поместить в отверстие определенную часть тела. Игра была, само разумеется, чисто мужская. Ставки помещались на мерцающие панельки, покрывающие стойку. Огоньки менялись в соответствии со сложной компьютерной программой и в зависимости от размещения и размера ставок в помещении. С помещенные в отверстие деталью анатомии происходили самые разные вещи. Иногда очень приятные, а иногда нет. В 10 сиденьях направо от Паретти пронзительно по бабье завизжал человек. Явился служитель в белом с простыней и пневматическими носилками, унес игрока. Мужчина по левую руку от Паретти наклонился вперед, вцепившись в стойку, и постановал от наслаждения. На панели перед ним мигала янтарная надпись «Выигрыш». За спиной Паретти появилась высокая стройная женщина со смоляно-черными волосами. «Лапочка, ну что ж ты себя тратишь на это безобразие? Давай лучше спустимся ко мне и немного потискаемся». Паретти запаниковал. Он понял, говно снова заработает. Он отскочил от стойки в тот самый момент, как мерцающие огоньки перед ним сложились в слово «проигрыш», и из игрового отверстия донесся отчетливый звук циркулярных бритв. Ставки его засосало в панель, и Паретти отвернулся, не глядя на женщину, зная, что она самое шикарное создание, которое он видел в жизни, и только этих излишеств ему и не хватало. Он выбежал из уютного местечка. Говно и болезнь нечто напортили ему прекрасный отпуск. Но он не позволит, повторяю, не позволит какому-то говну взять верх. За его спиной рыдала женщина. Он торопился, сам не зная куда. Страх был его невидимым двойником. То, от чего он бежал, сидело в нем, вздрагивало и росло в нем, бежало вместе с ним и, наверное, забегало вперед. Но бессмысленный ритуал бегства успокоил его, позволил поразмыслить. Он уселся на садовой скамейке под непристойной формой пурпурным фонарным столбом. Многозначительно подмигивали неоновые рекламы, было тихо, только играл музыкальный автомат. Паретти сидел во всемирно известном сквере Бодуна. Он слышал только музыку из автомата и сдавленные стоны качающего или кончающего в кустах туриста. Что же делать? Он может бороться, он может, сосредоточившись, победить проявление болезни Эштона. Газета прошелестела по тротуару и прилепилась к ноге Паретти. Джо попытался стряхнуть ее. Газета вцепилась в ботинок и отчетливо прошептала: «Прошу тебя, пожалуйста, не отвергай меня. Сгинь!» — взвил Паретти. Его пробрал ужас. Газета шуршала, пытаясь расстегнуть ему ботинки. «Я хочу ноги тебе целовать», — молила газета. «Неужели это так страшно или грешно? Разве я уродлива?» «Отпусти!» – заорал Паретти, отдирая от себя газету, превратившуюся в пару огромных белых губ. Проходящий мимо зевака остановился, присмотрелся и заявил: «Черт, парень, это самое крутое представление, что я видел. Ты этим на хлеб зарабатываешь или так, из любви к искусству?» «Воерист!» – прошипела газета и упорхнула. «Как ты ей управляешь?» – спросил прохожий. «У тебя дистанционник в кармане или как?» Паретти тупо покачал головой. Внезапно на него навалилась усталость. «Вы правда видели, как она мне ногу целует?» — спросил он. «Да, я именно это и собирался сказать», — ответил прохожий. «А я-то надеялся, что у меня просто галлюцинации», — пробормотал Паретти. Он встал со скамейки и, пошатываясь, побрел по дорожке. Он не спешил. Он не торопился встретиться с очередным проявлением болезни Эштона. В мрачном баре он выпил 6 коктейлей, и его пришлось тащить в общественный вытрезвительный угол. Пока его приводили в чувство, он материл фельдшеров. Пьяный он, по крайней мере, не должен был соревноваться с окружающим миром за обладание собственным рассудком. В Тадж-Махале он играл в девочек, нарочно не глядя, когда кидал ножи и кинжалы в распятых на вертящемся колесе шлюх. Он отсек ухо блондинки, бесполезно всадил кинжал между ног брюнетки. При остальных же бросках мазал совершенно. Это обошлось ему в $700. Он запротестовал, и его вышвырнули. На Леопольдовом тракте к нему подошел головоменяло, предлагая невыразимые наслаждения незаконной смены голов у аккуратного и очень надежного доктора. Паретти позвал полицию, и мошенник скрылся в толпе. Таксист предложил съездить в долину слез. Прозвучало не слишком весело, но Паретти согласился. Заглянув в это заведение, 81 уровень, трущобы, мерзкие запахи и тусклые фонари, Паретти сразу понял, куда его занесло. Некропритон. Вонь свежесваленных трупов забивала горло. Он остался всего лишь на часок. Потом были навч-точки, и слепые свиньи, и галлюциногенные бары, и множество рук, трогающих его, ласкающих его. Наконец Паретти обнаружил, что вернулся в парк, на то место, где на него кинулась газета. Он не помнил, как попал сюда, но на груди его красовалась татуировка в виде голой 70-летней карлицы. Он побрел через парк, но быстро обнаружил, что это не лучшая дорога. Сосенки поглаживали и посасывали его плечи. Испанский мох пел фанданго, плакучая ива орошала его слезами. Он бросился бежать, чтобы уйти от нескромностей голых кленов, черных шуток чернобыльника, томления тополей. Болезнь поражала через него все окружающее. Он заражал весь мир. Да, он не мог передать свою болезнь людям. Черт, все куда хуже. Он нес ее всему неодушевленному миру. И изменившаяся вселенная обожала его. Пыталась завоевать его сердце. Богоподобный, недвижный движитель, не способный справиться с невольными своими творениями. Паретти боролся с паникой и пытался избежать страсти внезапно зашевелившегося мира. Он прошел мимо банды подростков, предложивших за умеренную плату вышибить из него дух, но он отказал им и поковылял дальше. Он вышел на бульвар де Сада, но и там не было ему покоя. Он слышал, как перешептываются о нем плитки мостовой. «Какая он лапочка!» «Забудь, все равно он на тебя не глянет!» «Ах ты, сука ревнивая!» «Я тебе говорю, не глянет он на тебя!» «Да ну тебя! Эй, Джо!» «Ну что я тебе говорила? Он на тебя не посмотрел!» «Ну так нечестно! Джо, Джо, я тут!» «По мне!» – заорал Паретти, разворачиваясь. «Одна плитка от другой ничем не отличается! Все вы тут на одно лицо!» Это их, слава богу, заткнуло. «Но что это?» Высоко над головой замигало световое панно, оповещавшее о скидках в секс-городе. Буквы поплыли и свернулись в новую надпись. «Я неоновая вывеска, и я обожаю Джо Паретти!» Немедленно собралась толпа, чтобы поглазеть на феномен. «Да кто, мать его, такой этот Джо Паретти?» – осведомилась какая-то женщина. «Жертва любви», – объяснил ей Паретти. «Не произносите это имя громко, иначе следующий труп может стать вашим». «У тебя крыша едет», – ответила женщина. «Боюсь, что нет», – ответил Паретти вежливо и немного безумно. «Сумасшествие – это, признаюсь, моя мечта, но боюсь, что мечта недостижимая». Женщина проводила его взглядом, когда он распахнул дверь и вошел в секс-город. Но она не поверила своим глазам, когда дверная ручка ласково похлопала Паретти по ягодице. «Дело, в общем, такое», — заявил продавец. «Исполнение не проблема. Самое сложное — это желание. Доезжайте. Исполненные желания гибнут, и их приходится заменять новыми, иными желаниями. Чёртова уйма людей мечтают стать извращенцами, но не могут, потому как всю жизнь желали только всякого пристойного. Но мы в центре импульсной имплантации можем внушить вам все, чего вы захотите пожелать». Продавец вцепился в рукав Паретти турохваткой, резиновым захватом на телескопическом шесте, применяемым для удержания туристов, прогуливающихся по аркаде странных услуг, и притягивания оных туристов поближе к прилавку. «Спасибо, с меня хватит», — произнес Паретти без особого успеха, пытаясь стряхнуть турохватку с рукава. «Эй, парень, постой, обожди, у нас спецскидка, сущие гроши, только на этот час. Представь, мы тебе педофилию вставим, настоящее крутое желание, не затасканное еще, а? Или зоофилия, или оба возьмешь, совсем дешево выйдет». Паретти ухитрился вывернуться из зажима и помчался по аркаде, не оборачиваясь. Он-то знал, что никогда нельзя импульсно имплантироваться в уличных лавках. Один его приятель-сборщик, находясь в отпуске, совершил подобную ошибку. Ему подсунули страсть к гравию. И бедняга скончался через три предположительно наполненных наслаждением часа. Аркада кишела народом. Крики и смех придурков и извращенцев на каникулах поднимались к центральному куполу, переливчатым огням, орущим динамиком и травожогом, испускающим непрерывные струйки сладостного марихуанного дыма. Паретти желал тишины. Он желал одиночества. Он забрел в лавку духов. В некоторых штатах половые сношения с призраками запрещались законом, но большинство докторов соглашалось, что это вполне безвредно, если не забыть потом смыть остаток эктоплазмы 30% спиртом. Женщины, конечно, рисковали больше. Паретти обратил внимание на платный душ и биде как раз напротив аркады и изумился на мгновение тщательности бюро по развитию бизнеса восточных перитов. Все продумано. Он расслабился в темноте, услышал тихий жуткий стон. Потом дверь открылась. «Мистер Джозеф Паретти?» — спросила служительница в униформе. Паретти кивнул. «В чем дело?» «Прошу прощения, что побеспокоила, сэр, но вам звонят?» Она передала Паретти телефон, погладила по ноге и вышла, закрыв дверь. В руках у Паретти телефон зажужжал. Джо поднял трубку. «Алло?» «Привет!» «Кто это?» «Это твой телефон, дурачок! А ты что подумал?» «Не могу я больше это выносить! Заткнись!» «Говорить-то несложно, — заметила трубка, — сложнее найти, что сказать». «Ну так что ты хочешь сказать?» «Да ничего особенного, просто хотел тебе напомнить, что где-то, как-то, но Берт еще жив». «Берт? Какой Берт? О чем ты, мать твою, болтаешь?» Ответа не было. В трубке воцарилась тишина. Паретти поставил телефон на подлокотник и откинулся в кресле, искренне надеясь, что хоть немного побудет в тишине и покое. Телефон зажужжал почти сразу же. Паретти сидел неподвижно, и телефон принялся звонить. Паретти снова поднял трубку. «Алло?» «Привет!» – пропел шелковый голос. «Да кто это?» «Это твоя телефонная трубка, Джо, милый. Я уже звонила, думала, ты запомнишь голос». «Оставь меня в покое!» – почти простонал Джо. «Как же я могу, Джо?» – спросила трубка. «Я люблю тебя!» «О, Джо, Джо, я так старалась тебе угодить, но ты такой мрачный, детка, я прям не знаю. Я была твоей сосенкой, а ты даже не глянул на меня. Я была газетой, а ты даже не удосужился прочесть, что я тебе написала, неблагодарный ты». «Ты моя болезнь», — пробормотал Джо заплетающимся языком. «Сгинь!» «Я? Болезнь?» — переспросила трубка с обидой в шелковом голосе. «О, Джо, лапочка, как ты можешь так обо мне говорить? Как ты можешь изображать равнодушие после всего, что было между нами?» «Не знаю, о чем ты», — проговорил Паретти. «Ты прекрасно знаешь. Ты каждый день приходил ко мне, Джо, в теплое море. Я была тогда молодая и глупая, ничего не понимала. Я пыталась спрятаться от тебя, но ты вытаскивал меня из воды. Ты влек меня к себе. Ты был так терпелив и нежен. Я мало-помалу выросла. Иногда я даже пыталась влезть по рукоятке с очка, чтобы поцеловать тебе пальцы». «Хватит!» Паретти казалось, что рассудок отказывает ему. «Это безумие. Все плывет и меняется. Мир и лавка духов завертелись каруселью. Ты все не так поняла!» «Ну как же!» — возмутилась трубка. «Ты называл меня ласковыми словами. Я была твоим гребаным говном. Признаюсь, я пробовала и с другими мужчинами, прежде чем мы встретились, Джо. Но ведь и у тебя были женщины, так что давай не будем ворошить прошлое. Но даже с теми пятерыми я никак не могла стать тем, чем мечтала. Ты ведь понимаешь, как мне все это было больно, да, Джо? Передо мной лежала вся жизнь, и я не знала, что с ней делать. Облик — это карьера, знаешь, и я так путалась, пока не встретила тебя. Извини, что я так болтаю, дорогой, но мы в первый раз могли поговорить спокойно». Паретти прорвался сквозь этот многословный бред и, наконец, понял. Говно недооценили. Оно было юным, немым, но отнюдь не лишенным разума созданием, движимым могучей страстью, общей для всех живых тварей, страстью обрести облик. Оно развивалось. Во что? «Так как ты думаешь, Джо, чем бы ты хотел меня видеть?» «А ты можешь стать девушкой?» — смущенно спросил Паретти. «Боюсь, что нет», — ответила трубка. «Я пыталась несколько раз, и симпатичной Колли пыталась быть, и лошадью. Но, наверное, у меня очень скверно получалось, и чувствовала я себя ужасно. Я только хочу сказать, что просто это не для меня. Но что-нибудь другое только попроси». «Нет!» — взревел Паретти. На мгновение он поддался. Безумие захватило его. «Я могу стать ковриком под твоими ногами, если тебе это не покажется неприличным, твоим бельем». «Я не люблю тебя, будь ты проклята!» — взвизгнул Паретти. «Ты просто серое гнусное говно! Ненавижу тебя! Ты за... Чтоб тебе не влюбиться во что-нибудь, кроме себя!» «Нет ничего похожего на меня, кроме меня!» — всхлипнула трубка. «Я ведь люблю тебя!» «А я тебя в гробу видал!» «Ты садист!» «А ты воняешь, ты уродка! Я не люблю тебя и никогда не любил!» «Не говори так, Джо!» — предупредила трубка. «Я говорю, я тебя никогда не любил. Я только пользовался тобой. Не нужна мне твоя любовь. Тошнит меня от нее, поняла?» Он ждал ответа, но трубка хранила зловещее мрачное молчание. Потом послышались гудки. Трубка повесилась. Паретти вернулся в отель. Он сидит в своем шикарном номере, хитроумно созданном для механических подобий любви. Любить Паретти, без сомнения, возможно. Но сам он лишен любви. Это ясно стулу и кровати, и легкомысленные лампы под потолком. Даже не слишком наблюдательный шкаф замечает, что Паретти никого не любит. Это не просто печально, это раздражает. И это не просто раздражает, это бесит. Любить — это значит позволять. Не любить непозволительно. Неужели это правда? Джо Паретти не любит лишенную любви возлюбленную. Джо Паретти — мужчина. Шестой мужчина, отвергнувший любовь своей любящей любовницы. Мужчина не любит. Можно ли спорить с таким выводом? Так можно ли ожидать, что обманутая страсть не вынесет свой приговор? Паретти глядит вверх и видит на стене напротив зеркала в золоченой оправе. Он вспоминает, что зеркало привело Алису в Зазеркалье, а Орфея к погибели, что как-то называл зеркала вратами в ад. Он спрашивает себя, что есть зеркало? И отвечает, зеркало — это глаз, который ждет, чтобы им посмотрели. Он глядит в зеркало и видит, что из зеркала выглядывает Паретти. У Джо Паретти 5 новых глаз. 2 на стенах в спальне, 1 в спальне на потолке, 1 в ванной, 1 в гостиной. Он смотрит новыми глазами и видит новые вещи. Там на кровати сидит лишенная любви тварь. Из полумрака выступает настольная лампа, в ярости выгнув шею. Видна еще дверь шкафа, оцепененная, немая от ярости. Любовь всегда риск, но ненависть — опасность смертельная. Джо Паретти выглядывает из зеркал и говорит себе. «Я вижу, человек сидит на стуле, и стул кусает его за ногу.